Петр оправился и ответил. «Самой боярыне сказать приказано. Коли ты встретил меня, так и проводи до нее. Скажи, царский посол». Терентий усмехнулся. «Ей это не в удивление. У нее один царь, Христос. Ну да ин пойдем». Петр вспыхнул от презрительного тона Терентия, но сдержался и пошел следом за ним по горницам, пропитанным запахом ладана. Терентий оставил его в одной из горниц, сказав: «Подожди здесь, сейчас выйдет», и скрылся за маленькой дверью. Петр остался один и с негодованием встряхнул головою. «Позор всему роду Теряевых! Старший брат словно келарь-послушник при опальной боярине!» Никогда не ожидал он такого зазора. За дверью раздался сдержанный шепот. Потом отворилась дверца, и в комнату вошла Морозова. Петр взглянул на нее и невольно смутился. В ее фигуре столько было величавой простоты, в ее лице столько суровой гордости, что Петр сразу почувствовал себя ничтожным мальчиком перед нею. Однако он оправился, поклонился ей наотмашь и сказал: «Великий государь прислал меня до тебя, боярыня, чтобы быть тебе по чину на свадьбе во главе прочих боярынь и царице титул сказать». Морозова склонила голову, потом выпрямилась и ответила Петру: «Благодарю государя за честь, а только не могу я идти и дьявола радовать. Не могу, потому что служба у вас не Божья, а Антихристова, что свадьба у царя скоморошья, и что невместно мне, смиренной рабе Божьей, на скоморошьи игры взирать. Вам радость, а мне скорбь, потому вижу, как вы неразумные, все Антихристу продались». Краска залила лицо Петра. Он считал себя верным царским слугою. По его понятиям, царь был земной владыка, и оскорбление царя было для него оскорблением святыни. Он с изумлением воззрился на Морозову и сказал: «Так ли слышу?» Она усмехнулась и ответила: «Так, миленький, все так, так и царю перескажи». Петр, не поклоняясь, повернулся и вышел от Морозовой, смущенный, взволнованный. Он уже собирался сесть на коня, как вдруг к нему спешно подбежал Терентий и, ухвативший его за руку, взволнованно сказал: «Брат, как старший после отца, заклинаю тебя, не передавай царю ее речи, не ускоряй конца ее. Скажи царю как-нибудь иначе. Скажи просто, что не дужится ей. Пусть, коли будет что с нею, так не от нашего рода». Голос его дрожал, и гордый Терентий умоляюще смотрел на брата. Брат вспыхнул. «Как она смела так на царя говорить?» Но доброе сердце его отошло тотчас при виде волнения Терентия. «Хорошо, брат», — сказал он Терентию, — «скажу по-иному». И, приехав во дворец, он сказал: «Государь, боярыня отказалась, просит слезно простить ее, потому, дескать, что ногами зело прискорбно, не может ни ходить, ни стоять». Царь нахмурился и гневно ударил по налокотнику кресла. «Знаю, знаю», — закричал он, — «она загордилась. Ну да попомнит она меня». А в это время у Морозовой происходила трогательная сцена. Инокини окружили Морозову и жалобно говорили: «Отпусти нас, мати, чтобы не пострадать нам здесь». А Морозова утешала их: «Нет, голубицы мои, не бойтесь, мои миленькие, еще теперь за мною не будет присылки». Она ушла в моленную и долго молилась там, с исступлением повторяя: «Господи, сподоби меня пострадать за истину». Терентий мрачно возвращался домой и думал, что близко время, когда он сбросит с себя маску притворства.